Об этом Чейз предпочитал не думать. Мозговой центр института располагался в 22 комнатах огромного викторианского здания, в котором прежде находилось родовое гнездо островного клана. Облик дома не менялся, но содержимое стало иным. Тут размещались жилые помещения института, кухня, управление и связь. Строение обветшало, стало малопригодным для жизни, и по первоначальным грандиозным планам Чейса его следовало снести и заменить современным. Цена операции превышала $1 000 000. Но теперь Саймон радовался тому, что дом остался нетронутым. Он уже успел полюбить его. Из большого, полного воздуха кабинета с высоким потолком, настоящим камином и застекленными створчатыми дверями он видел остров Фишерс, а в ясные дни — Лонг-Айленд. Когда Чейз с Максом вошли в кабинет, госпожа Бикслер натирала оловянную посуду и смотрела канал «Погода». «Доброе утро, госпожа Би!» — приветствовал ее Чейз. «Утро было давно», — ответила госпожа Бикслер. «А сам ты выглядишь, словно после трехдневного загула». Она посмотрела на Макса. «Неужели ты брал мальчика на акул?» «Брал, и он отлично себя показал. Благодаря вашим сандвичам». «Вам повезло», — нахмурилась госпожа Бикслер, возобновляя работу. «Вы были чисты, просты и везучи». «Не скушайте судьбу, хочу сказать». Формально госпожа Бикслер значилась секретарем Чейса. Фактически же она являлась управляющим хозяйством института и самоназначенным смотрителем. 60-летняя вдова, чьи дети жили где-то на Западе, она была членом семейства прежних владельцев острова и после Корейской войны здесь жила круглый год, добираясь до материка на собственном деревянном катере 1951 года рождения, который держала в собственной же бухте. Сначала, когда семейство покинуло остров, госпожа Бикслер переехала в маленький дом на берегу близ Майстика. Но когда Оспри достался Чейсу, и он осознал, что каждый день звонит ей, чтобы получить совет относительно острова, строений на нем, канализации, электросистемы и колодцев, он попросил ее вернуться и поработать на институт. Она вернулась на собственных условиях, среди которых было вселение в прежнее четырехкомнатное жилище рядом с кухней в главном строении. Коллекция оловянной посуды, музейного качества собрания кружек, бутылок, тарелок и подсвечников 17-го начала 18 века принадлежала госпоже Бикслер и стоила, вероятно, несколько сотен тысяч долларов. Госпожа Бикслер могла ее продать, спрятать в каком-то хранилище или держать у себя в комнатах. Но по традиции посуда находилась в комнате, ставшей кабинетом Чейса. Здесь, как заявила госпожа Бикслер, коллекция и останется. «Мэм, почему вы это смотрите?» — спросил Макс, указывая на телевизор, установленный в мебельной стенке. «Быть слишком осторожным невозможно», — ответила госпожа Бикслер. «Вот чего не может быть, так это излишней осторожности». Госпожа Бикслер зациклилась на катастрофах. В 1938 году, в трехлетнем возрасте, она пережила грандиозный ураган, опустошивший Новую Англию. Если ей верить, она помнила, как с мыса Напатри взлетали дома и уплывали в море. Она пережила на острове еще с полдюжины ураганов. После того, как в 1991 году ураган Боб сломал деревья, выбил окна и забросил лодку для ловли омаров высоко на берег бухты, госпожа Бикслер взяла банковскую суду на покупку спутниковой антенны. Теперь она могла смотреть канал «Погода» круглые сутки и заблаговременно готовиться к очередному удару стихии. «Что там?» — поинтересовался Чейз. «Ничего особенного. Не хватит лягушонку ножки промочить, но к востоку от Пуэрто-Рико омерзительная область низкого давления. Я имел в виду наши дела. Что-то от агентства или от департамента. Нам разрешили тащить кита?» «Нет, ничего. Я звонила в обе конторы. Автоответчик пожелал мне всего наилучшего». Чейз, словно тасуя карты, провел пальцем по кипе писем на столе. «Мы получили чек от доктора Мэйси». «Пока нет. На твоем месте я бы сказала этой женщине, что ты намерен, если она не заплатит, снять шкуры с ее тюленей. Получится две парки и перчатки». Госпожа Бикслер остановилась. «Однако вот что. Я была в городе, забирала почту. Энди Сантос сказал, что Финниган пытается организовать проверочку твоего налогового статуса». «Черт!» — воскликнул Чейз. «Он не отвяжется, да?» «Нет, пока ты не подожмешь хвост и не пустишься в бега. Или свернешь дело и продашь ему остров». «Я скорее взорву этот остров, так что над ним заплещут волны». «Вот я и Энди так сказала. улыбаясь, произнесла госпожа Бикслер. Брэндон Финнеган, торговец земельными участками, обладал большой проницательностью, которая, впрочем, запаздывала обычно на год. В 70-х он сколотил состояние, в начале 80-х потерял, в конце 80-х вернул и попал под пресс последних сдвигов в бюджетной политике. Теперь его империя балансировала на грани банкротства, и ему отчаянно был нужен крупный куш. Через месяц после того, как Чейз закончил оформление сделки по острову Остри, до Финнегана долетел пробный шар, пущенный неким третьеразрядным саудовским принцем. Принца беспокоило, чреватое взрывом, возрождение исламского фундаментализма, и он искал безопасное укрытие для накоплений в фунтах стерлингов и немецких марках на сумму в несколько миллионов долларов. Не доверяя рынкам и банкам, принц этот желал обладать надежной недвижимостью и считал, что, несмотря на американские проблемы, собственность близ океана на восточном побережье Соединенных Штатов относится к самым надежным в мире вложениям. Стоимость ее может не увеличиваться, может снижаться, но никогда не обесценится. На расстоянии до 50 миль от берега размещается 70% населения, и каждодневно из центральных районов прибывают все новые жители. На продажу за долги выставлялись дома от Северной Каролины до Нью-Гэмпшира, но островов не предлагали, а принц был законченным параноиком. Он требовал отдельного безопасного редута. Финнеган решил, что араб — искомая крупная добыча, если только найти и продать принцу остров. Его не устраивали обычные брокерские комиссионные. Он хотел получить прибыль еще и как продавец. Поэтому он решил стать владельцем острова. Денежные проблемы Чейса не составляли тайны. Цена, уплаченная им за остров, была объявлена при публичной отчетности, и все знали, с каким трудом он покрывает повседневные расходы. Для начала Финнеган предложил Чейсу ту же сумму, которую тот заплатил за остров. Несмотря на настойчивые уверения Чейса, что он не намерен продавать Оспри, Финнеган периодически увеличивал ставку на 10%. Последнее предложение составило 180% цены, выплаченной Чейсом, или около 2/3 расчетной стоимости острова. Чейз знал, какую игру ведет Финнеган, и вовсе не пытался поднять цену. Когда их отношения были еще сравнительно дружелюбными, он сказал Финнегану, что наконец-то нашел нечто такое, что полюбил, хотел бы сохранить и возделывать, и что он намеревается сберечь свою находку. Дружбу Финнеган прекратил. Он начал писать нудные жалобы в отдел по районированию, в отдел по планированию, в береговую охрану и в агентство по охране окружающей среды. Ни одна из жалоб не подтвердилась, но на каждую приходилось отвечать, если не лично Чейсу, то его адвокату, стоившему $200 в час. «Ну и что он нашел на этот раз?» — спросил Чейз госпожу Бикслер. «Говорит, никакой настоящей науки здесь у тебя нет, твои опыты до сих пор не дали ничего определенного. Так почему налогоплательщики должны тебя финансировать?» «Да, на такой довод можно реагировать». Чейз на мгновение замолчал. «Доктор Мэйси прибывает как раз вовремя. Кавалерия спешит на помощь». «Помощь! Если заплатят по счетам!» Макс, казалось, не прислушивался к беседе, погруженный в гипнотизирующий рокот сводок погоды, но вдруг проговорил. «Ты не сможешь все это утрясти и потеряешь остров?» «Нет», — заверил его Чейз с принужденной улыбкой. «А сейчас давай пойдем за аквалангом и потренируемся, прежде чем вернуться и нырять за датчиком». «Ничего не получится», — сказала госпожа Бикслер. «Компрессор сломан». «О, Боже! И что с ним еще случилось?» — спросил Чейз, увидев, как опустились плечи у разочарованного Макса. «Джин сказал, может быть, соленоид. Но, Джин, вообще-то все мировые проблемы сводят к соленоидам. На твоем месте я послала бы Длинного посмотреть». «Хорошо», — ответил Чейз. Он почти испугался. «Теперь вот какие-то неприятности с компрессором. Что сломается следующим?» Больше всего ему сейчас хотелось бы уснуть. Но здесь находился Макс, и Чейз точно знал, что Макс не настроен терять время попусту. «Пойдем поговорим с Длинным. Поможем накормить вождя Джозефа, а потом проверим стеллажи с аквалангами. Может быть, найдем пару полных баллонов», — сказал Саймон, улыбаясь сыну. Длинный был уже в хранилище с оборудованием и возился с дизельным компрессором. Неполадка не имела отношения к соленоиду и заключалась в засорившихся клапанах. Он обещал исправить двигатель к вечеру, а акваланги наполнить к утру. Чейз не знал, как воспримет такое известие Макс. Может быть, угрюмо и покорно, но наверняка без энтузиазма, и поэтому весьма удивился, когда Макс заявил: «Вот здорово, когда живешь здесь целый месяц, всегда есть завтра». Он призывно взмахнул рукой. «Идем, па, покажи мне все остальное». На острове стояли еще три здания, бывшие жилые дома, которые вначале предполагали снести, но вместо этого переоборудовали в лаборатории, складские помещения, а одно из них — во временный лазарет. Гостиную самого маленького строения освободили от мебели и ковров, на пол положили кафель, взамен обоев стены оштукатурили. В центре комнаты, привинченной к полу и освещаемой закрепленными на потолке люминесцентными лампами, находился цилиндр 12 футов в длину и 6 в высоту. На одном его конце имелся круглый люк, а в середине люка — маленький иллюминатор. К пункту управления на стене тянулись пластиковые трубопроводы и изолированные провода. «Это наша декомпрессионная камера», — объяснил Чейз. «Мы ее зовем «Доктор Франкенштейн».